чтобы никогда не изучать недостающий персонаж, чтобы в нужный момент у меня в кабинете появился десяток необходимых мне персонажей. И кроме того, чтобы не нужно было их наблюдать. Наблюдение меня приводит в ужас. Нужно пробовать, чувствовать, побывать избитым, оболганным, чуть не написал обворованным. Попробовать все, может, не до конца, но достаточно, чтобы почувствовать. К тому же я посредственность во всем, от садоводства до верховой езды, а в латыни и вовсе нуль. Неотступно думать не о том, что может, а о том, что чувствует человек, и о том, что он говорит, о малейших оттенках его поведения. Если видеть поле, то обязательно поинтересоваться его урожайностью, узнать, как фермер ест, как занимается любовью с женой. Купля-продажа, назначение и курортная хроника, происшествия и бракосочетания, кончины, объявления, составляемые родственниками. Все эти газетные рубрики сами по себе настоящие романы. Если видеть человека, то обязательно стать на его место, страдать за него. Быть может, наше время мне помогает. У меня есть несколько профессий, которые я смог бы пустить в дело, случись в моей жизни крутой поворот. Я могу быть речником, рыбаком, моряком дальнего плавания, садовником, столяром, кем-то еще. В разговорах с домашними эта тема для меня гораздо более щекотлива, нежели литература. Я хотел бы узнать все профессии, все жизни. В одном из своих развлекательных романов я вывел героем человека, у которого были дома, разбросанные по всей Франции. Каждый дом соответствовал определенному району, определенной профессии. Входя в любой дом, этот человек влезал в облик и психологию соответствующего района и профессии. Признаюсь, это моя мечта, и в некоторой степени я ее осуществил. Теперь, когда я облегчил себя столькими признаниями, мне трудно говорить о моих романах. Метод, он не изменился. Прежде всего, иметь в себе людей, в идеале хотелось бы сказать всех людей, прожить их жизни, страдать их страданиями, хоть немного. Я далек от этого. Со временем я буду приближаться к своему идеалу. Но как можно искренне описать зарождение романа? Это самообман и ничего больше. У нас с женой есть выражение «ввести меня в транс». Оно означает, что прежде всего мне нужно отключиться, забыть о своем «я», о всех заботах, чтобы внезапно оказаться среди воспоминаний персонажа, который меня заинтересовал. Иногда это длится час, иногда дня два, в зависимости от количества моих сиюминутных хлопот, обстановки и тому подобное. Не знаю почему, но зимой это происходит быстрее, чем летом. Я начинаю с минимума действия, и роман трогается с места. Трудность заключается в том, чтобы все время, пока длится действие, не выходить из этого состояния. Ни жизни внутренней, ни внешней, ничего, кроме удовлетворения физиологических потребностей, и с утра до вечера неотвязная мысль с редкими передышками за картами, которые позволяют отключаться. Род добровольного полного отупения. Еще одно употребительное выражение — состояние благодати. Сохранять его, чего бы это ни стоило. Если я начал писать под мелодию Баха, то должен слушать ее ежедневно в одно и то же время. Никаких изменений в распорядке дня. Малейшая неожиданность может все разрушить. Ни почты, ни телефона. Писать только 2 часа утром, остальное время — дисциплина, одержимость. Я понимаю некоторых ненормальных людей, которые считают сумасшедшими и которые, отведав при определенных обстоятельствах удовольствие, пытаются вновь создать подобные обстоятельства.